Целый день они толкались на виду у всех, играли, резвились, не разлучаясь. И нашлись, конечно, доброжелатели, постаравшиеся им рассказать, как и что они должны сделать. Однако ребята отмахивались и смеялись, не верили ничему. Я раза два проходил мимо них, со мной ни слова, будто не знает меня. Однако за час до срока они уже вертелись около столовой. «Ну что, будете сейчас петь?» — спрашивали доброжелатели. «Нет, мы петь не будем». «Чего это еще? Зачем?» Но последние 15 минут вели себя уже странно, как потерянные. Когда совсем приспело время, Саша, более активный в сомнамбуле и более самостоятельный в жизни, вдруг обращается к Павлику. «Ну что, пошли?» «Пошли». Дальнейшее было разыграно как по нотам. Это произвело впечатление на многих и на меня самого. Какая же сила таится в подсознании? Всегда, когда приходилось делать отсроченные внушения и наблюдать их выполнение, у меня возникало впечатление, что в самый момент действия испытуемый возвращается, хоть и не в той степени, в сомнамбулический транс. И не только в самый момент, если даже специальным энергичным внушением оговаривается полная безмятежность на время отсрочки, все равно впечатление, что безмятежность — это не совсем полная или, может быть, чересчур подчеркнутая. Некоторые наши необъяснимые, казалось бы, поступки, чувства, мысли или сновидения являются, очевидно, результатом подобных отсроченных внушений, только не гипнотических, а бодрственных, о которых мы не сохраняем воспоминания. Эти несознаваемые побуждения могут вызывать внутренние конфликты, неврозы, и гипноз иногда помогает их вспомнить. Очевидно, механизм внушения как-то связан с внутренним бессознательным отсчетом времени. Не через него ли некоторые заказывают себе проснуться в определенное время, иногда с точностью плюс-минус 5 минут? Может быть, через этот же механизм бессознательно заказывается и время наступления смерти, любви. Здесь область тончайшей мозговой игры, требующая строгого личного подхода и смелых решений. Здесь у меня есть и врачебные секреты, о которых я никогда и никому не скажу. По вере вашей, да будет вам. Одним словом, у сомнамбул можно менять температуру тела, состав крови и обмен веществ. Можно вызвать ожоговый волдырь на месте прикосновения холодного пятака, внушив, что этот пятак раскален до красна. Я этого никогда не делал и не буду. Но это считается гипнотической классикой наряду с каталептическим мостом, когда, внушив полную деревянность мышц, загипнотизированного кладут на спинке двух стульев затылками и пятками, да еще сверху сажают на него двух человек. Удивить ли нас после этого, что внушением и гипнозом иногда, если бы всегда, конечно, вылечиваются головные боли, экзема, астма, гипертония, язва желудка, недержание мочи, заикание и десятки всяких прочих психонервных и спазматических расстройств? Что есть случаи, конечно, редчайшие, когда под влиянием внушений и самовнушений рассасываются опухоли, растут и выпадают волосы. Я мог бы рассказать о волшебниках африканских племен без малейших ожогов, танцующих на раскаленных камнях. О молодых австралийцах, которые быстро чахнут и умирают, когда догадываются, что колдуны из соседних племен навели на них кость. Навести кость — это то же, что сглазить. О том молодом здоровом африканце, который умер в госпитале Швейцарии от паралича дыхания после того, как случайно, садясь в пирогу, раздавил паука — свое священное существо. Паук якобы был его дальним предком. О бессодержимых монахинях Луденского монастыря, из которых страшными голосами орали демоны по имени Исаакурум и Бегемот, а у некоторых на коже выступали красные и белые кресты, имена святых, а также хульные слова. О чудесах йогов, которые самовнушением вызывают у себя все, что у сомнамбул можно вызвать внушением. Говорят, что йоги и умереть могут, внушив себе это. Сами йоги так уверяют. Дня за два, за три или побольше. Я столь же уверен в этом, что это возможно, сколь в том, что это трудно и редко. Верю, что человек может жить одной верой в счастье и самим счастьем, когда его сердце уже не должно, не может работать. Нечем, расклепались клапаны.